Следующей проблемой, с которой предстояло разобраться, было энергетическое ядро плавучего города. Философский камень по-прежнему использовался в качестве основного источника энергии, однако Эдвард также знал, что могут быть места, где мана не работает. Поэтому нужна была альтернативная форма энергии. Поэтому он использовал технологию империи, чтобы создать искусственную звезду в качестве источника энергии. Кроме того, он установил чары преобразования энергии, которые позволяли превращать тепло звезды в ману, а ману – в тепло. После создания этого аспекта города паранойя Эдварда снова взяла верх, и он решил на всякий случай заставить город работать на всех видах энергии. Будь то ядерная энергия, электричество, тектоническая энергия, психическая энергия или даже космическая энергия. К сожалению, исследования последние еще не были завершены, поэтому результат его не удовлетворил. Наконец, Эдвард сосредоточился на системе оружия. На этот раз ему понадобилась помощь Равины, чтобы закончить работу. Итак, как обстоят дела с пустотной пушкой? В плавучем городе есть много различного оружия, такого как высокоэнергетические лазеры, рельсовые пушки, ядерные бомбы, космическое оружие, гравитационные бомбы. Есть и магическое оружие, такое как огненные пушки, бомбы времени, пушки коллапса измерения и пушки бунта стихии. Однако ни одно из них не является более мощным и смертоносным, чем пустотная пушка. Есть много проблем с новой конструкцией. Какие проблемы? После нескольких выстрелов энергия пустоты разрушает саму пушку. Я думал, вы нашли способ заключить ее в корпус. Это была предыдущая модель. В своих последних исследованиях я нашла способ собирать более высокую концентрацию энергии пустоты. И корпус из магиума не может ее удержать. Равина показала ему новые данные, которые она обнаружила, прежде чем продолжить. Я попробовала поместить энергию пустоты в карманное измерение, прежде чем выстрелить в него. Однако это даже разрушило измерение. Эдвард нахмурился, услышав это. В настоящее время технология измерения империи включает в себя два аспекта. Первый – это взять уже существующее пространство и увеличить его с помощью проклятия расширения. Затем отделить это измерение от его оболочки. Например, чемодан имеет небольшое пространство внутри. Расширив внутреннее измерение, арканист может отделить его от чемодана, чтобы оно существовало само по себе, или связать его с другим объектом, например с кольцом. Это один из способов создания межпространственных колец. Другой метод – использовать метод отца, чтобы отрезать целое карманное измерение от продолжения пространства времени, таким образом существуя в области между реальностью и нереальностью. Однако, независимо от того, какой метод используется, пока энергия пустоты входит в эти карманные измерения, они будут разъедены и разрушены. Как продвигаются ваши исследования по использованию энергии пустоты для создания новой руды, как мы сделали это с философским камнем и магиумом? Все еще в процессе. Ум Эдварда быстро заработал, пока он размышлял над решением этой проблемы. Ты могла бы создать карманное измерение с помощью энергии пустоты, Хаэм, пробормотал Равина, начав размышлять. Энергия пустоты содержит множество атрибутов, среди которых время и пространство являются одними из главных. Если мы сможем изолировать или удалить другие атрибуты, то создать измерение с ними будет довольно просто. Нет, лучше использовать эти атрибуты для усиления основных. Получив направление, Равина начала проектировать новую пустотную пушку. Как только она закончила, ей пришлось уйти, так как она достигла порога для перехода на пятый уровень. Так что Эдвард и Фламиль должны были сделать последние штрихи. Более чем через год все было завершено. Эдвард парил в воздухе, глядя на этот свой шедевр. Он пролетал над разными частями города. Здесь было несколько исследовательских башен, главная из которых была очень заметна. В ней находилась секция фабрики големов, где создавались роботы или големы для войны или других действий. Рядом с армейским тренировочным лагерем находилась секция фабрики клонов. Была секция производства флота для создания космических легионов, гражданская секция для жизни и отдыха людей, библиотека и многое другое. Плавучий город был задуман как цивилизационный рестартер империи Аркан. Если что-то случится, то пока он существует, вся цивилизация может быть восстановлена с нуля. Глядя на все это, Эдвард стал более уверенным в своем будущем путешествии. Отныне, с какой бы ситуацией он ни столкнулся в будущем, он был более уверен в плавучем городе. И не только он был взволнован. Николас Фламиль тоже был очень доволен конечным результатом. Он давно догадывался о том, что является возможным клоном могущественной фигуры. Его не волновало, что ему вдруг захотелось восстать против оригинальной версии. Однако у него все еще была навязчивая идея сделать достижение, которое было бы лучше, чем у первоначальной версии, создавшей философский камень. И для него этот плавучий город был более чем сопоставим. «У меня вдруг появилось желание пойти и убить Герпа», – пробормотал Эдвард. Однако он быстро выкинул эту мысль из головы. «С плавучим городом, даже если Герпа восстановит свою полную силу, он не будет ему ровней. Лучше продолжить план, который я разработал для него», – медленно произнес Эдвард и посмотрел вдаль. Он усмехнулся. «Пришло время положить конец нашим отношениям». Глава 202. Наследие. Глава 202. Наследие. В загробном измерении у Герпа в последнее время было очень плохое настроение. Единственное, что приносило ему хоть малейшую радость, это то, что узлы линии начали активироваться. Однако Герпа также знал, что для того, чтобы его планы увенчались успехом, ему еще предстоит столкнуться с серьезным препятствием. Он сидел на троне с книгой в руках, проверяя каждую душу, попавшую в загробный мир, и следя за тем, чтобы они были отправлены в соответствующее место. Вдруг он что-то почувствовал и поднял голову. Его глаза, казалось, не замечали пространства, пока он не увидел искусственный остров, на котором располагался академический городок. Он сосредоточился на одной из башен. Что же теперь натворил этот волшебник? Чувство ужаса внезапно охватило его. Инстинкт предупреждал его бежать как можно дальше, иначе он умрет. Страх смерти внезапно одолел этого бога смерти. К сожалению, Герпа не мог увидеть, что находится внутри этой башни. А если бы и смог, то не посмел бы больше подглядывать. Поэтому он стал ходить взад-вперед, размышляя, что делать. В конце концов, он решил усилить защиту этого измерения, чтобы другие люди не смогли легко проникнуть внутрь. Герпа знал, что эти меры, скорее всего, бесполезны, так как ему было известно, что Эдвард пытается изобрести способ путешествовать в другие измерения. И, судя по тому, что он исчез более 5 лет назад, ему это, скорее всего, удалось. Основываясь на своей нынешней силе, Герпа не знал, были ли его действия полезны. Поэтому, вздохнув про себя, он решил всегда быть начеку. В отдельном измерении вне времени и пространства перед бревенчатым домом стоял старик и смотрел вдаль, поглаживая свою длинную бороду. Его глаза, казалось, вмещали в себя и пространство, и время, когда он наблюдал, как Эдвард заканчивает плавучий город. «Убирайся, мальчик», — сказал он с улыбкой на лице. «Я не ожидала увидеть плавучий город в таком месте, как это», — сказал женский голос рядом с ним. Казалось, что она всегда была там и появилась одновременно. После того, как Моргана произнесла эти слова, она погрузилась в воспоминания. Она увидела плавучий город, который был больше любой вселенной, убивающих кучу странных и отвратительных существ. Жаль, что император Арканов умер. Он был отличным союзником. «В этом ты права», — ответил Мерлин, у которого тоже был памятный вид. «Все в порядке, пока его наследие передается по наследству. Как ты думаешь, твой мальчик сможет унаследовать его титул?» Для таких существ, как они, случайное использование Эдвардом титула императора Аркана, создание империи Аркана и плавучего города вовсе не случайность, а форма наследования. Возможно, однажды, когда он станет более могущественным, он поймет эти вещи. Если он захочет, ему еще предстоит пройти долгий путь. Подумав об императоре Арканов, Мерлин вздохнул, что такой гений пал. Это был большой удар по их делу. Моргана на мгновение замолчала. «Как ты думаешь, мы сможем продержаться, пока эти молодые люди не вырастут?» «Не думаю, что у нас есть выбор», — со вздохом ответил Мерлин. «К счастью, мы открыли первозданную землю. С талантом этих землян легче и быстрее подготовить сильных личностей. Иначе линия фронта не продержалась бы так долго. Я все еще думаю, что мы должны просто отправить всех жителей первозданной земли в разные вселенные. С их талантами, даже если только 1% из них достигнет наших высот, у нас все равно есть шанс выжить. Люди оттуда никогда не позволят нам вмешиваться в их мир в таких больших масштабах. Кроме того, ты должна понимать, что чем больше мы будем насильственно вмешиваться туда, тем больше изменений произойдет в том измерении. Нам уже повезло, что мы открыли его и используем в качестве резервуара для сбора талантов. Нет необходимости разрушать хорошие ради быстрого успеха. Моргана была согласна с этим решением, но, к сожалению, Она была не способна изменить решение стольких людей одного с ней уровня. Затем она вдруг сказала: «Почему бы тебе не позволить мне тренировать этого мальчика Эдварда? Почему вы так внезапно заинтересовались моим учеником? Ну, этот мальчик сделал так много сомнительных вещей на своем магическом пути, что я думаю, его темперамент лучше всего подходит для такого человека, как я». Мерлин посмотрел на нее сверху вниз. «Я что-то не так сказала?» — с усмешкой спросила она. Несмотря на все, через что прошел Артур, несмотря на то, что он пережил столько разных жизней, несмотря на то, каким могущественным он стал, у него все еще такой жесткий, черно-белый взгляд на мир, и многое из этого связано с тобой, так что лучше позволь мне тренировать Эдварда». Мерлин на мгновение замолчал, прежде чем вздохнуть вслух. Он действительно был ответственен за то, каким получился этот мальчик. Он не дал ему познать темные стороны мира, превратив его в истинно праведного человека, а когда тот понял, что что-то не так, и захотел исправить это, было уже слишком поздно. «Ты права, и именно по этой причине я использую свободный подход к Эдварду. Пока он не потеряет себя в погоне за знаниями, я не буду вмешиваться. Что касается тебя, я также не позволю тебе вмешиваться. Все твои ученики – извращенцы сверх меры». «Хе-хе», – засмеялась Моргана с легким смущением. «Я не могу дождаться, когда эти двое встретятся друг с другом. Сомневаюсь, что они хорошо поладят». Губы Мерлина слегка дернулись, не сказав больше ничего. Хронология. После создания плавучего города Эдвард провел множество тестов в пустоте, чтобы исправить некоторые проблемы. Наконец, спустя еще 3 месяца, он закончил. Он хотел немедленно запрыгнуть внутрь и отправиться в другой мир. Однако, прежде чем отправиться в свое второе путешествие, ему нужно было еще кое-что сделать здесь. Сразу после того, как он закончил, он получил хорошие новости. Равина, Гермиона и Луна перешли на 5-й уровень, поэтому он поспешил встретиться с ними. Ему было очень интересно узнать об их новых способностях. Глава 203. Самолеты. Глава 203. Самолеты. Придя домой, Эдвард увидел, что все 3 ждут его. Своими органами чувств он уже мог ощущать конденсированную ману в их телах. Это было особенно заметно, поскольку они только что продвинулись и не могли правильно ее контролировать. «Отлично», — сказал Эдвард, увидев их 3. Он не удивился, что эти 3 были первыми, кто продвинулся вперед. Из всех его жен они обладали самым высоким талантом. О Равине и говорить нечего. Как одна из величайших ведьм своего времени, ее талант неоспорим. Эдвард догадывался, что если бы не ее эксперимент с энергией пустоты и ее душой, она бы уже давно продвинулась вперед. Гермиона смогла блистать в прежнюю эпоху, несмотря на то, что была маглорожденной. В то время в волшебном мире лишь немногие маглорожденные могли стать выдающимися. Будь то из-за недостатка ресурсов, системной дискриминации или таланта, лишь немногие могли добиться успеха в волшебном мире, и она была одной из этих немногих. Что касается Полумны, то ее кровная линия провидицы – это не то, что Эдвард мог понять в данный момент. Итак, какую способность ты получил после слияния с совершенным философским камнем? Внезапно глаза Луны загорелись, и она сказала: «Как ты и говорил, я думаю, что теперь я слишком большого уровня. О, как это! Главное, что моя родословная, похоже, усилилась. Теперь я могу легко контролировать всю галактику, пока у меня достаточно энергии для поддержки. Ты имеешь в виду, что твое прорицание может охватывать такой широкий диапазон?» «Именно так. В таком случае, ты действительно сильнейшая», — ответил Эдвард. «Однако, ты должна быть осторожна. Мы не знаем, какие ужасающие вещи есть в галактике. Если ты будешь подглядывать за ними, ты можешь привлечь их внимание». Эдвард немного завидовал ее способности. Хотя его космическая осведомленность имеет более широкий диапазон, чем у нее, все же есть существенный недостаток. Она работает только тогда, когда приближается опасность или что-то серьезное связано с ним. Если что-то не имеет к нему никакого отношения, его космическая осведомленность не сработает. «Что еще?» – спросил Эдвард. «Ну, кажется, я могу видеть на несколько секунд в будущее и предсказывать опасность». Эдвард посмотрел на нее сверху вниз. «Ты главный герой или я?» «Конечно, это я», — ответила Полумна, как будто это было очевидной вещью. «Хорошо, ты главная героиня», — ответил Эдвард, обнимая ее. А что насчет вас, ребята? Я могу свободно путешествовать в другие измерения, ответил Равина. Думаю, это как-то связано с моими исследованиями энергии пустоты. Эдвард обрадовался, услышав это, и спросил, а параллельные вселенные сюда входят? Услышав это, Равина на мгновение задумалась, затем на несколько секунд исчезла, а потом появилась снова. Очевидно, да. Она на мгновение вернулась в свою временную линию. Эдвард радостно кивнул, хотя все еще немного ревновал. Хотя он может делать то же самое, что и она, но только с помощью своих врат мира. Тем временем Равина заметила его взгляд и покачала головой. «Не веди себя как ребенок, который видит, что у кого-то есть игрушка, которую он хотел», — сказала она. «Так же, как ты пытался создать заклинание, чтобы мы могли использовать космическое осознание, я попытаюсь сделать то же самое со своим талантом». Эдвард не был смущен тем, что его поймали. Он хотел сказать, «Я не воспитывал тебя слишком долго», однако он не осмелился. Его эквалайзер был выше этого. «Гермиона, а ты, лучше пойти в другое место, чтобы показать тебе», ответила она. Итак, группа отправилась в карманное измерение в соответствии с ее просьбой. Оказавшись там, Гермиона активировала свой талант. На земле появился огромный магический круг. Затем на вершине круга появилась большая армия. Люди в доспехах и с копьями выстроились по одну сторону. Все их снаряжение было магическим. С другой стороны стояли люди на лошадях. Это была кавалерия. Их было не менее миллиона, и, судя по мане, которую почувствовали остальные, большинство из них были 3 и 4 уровня. Сотни из них, которые вели себя как командиры, относились к 5 уровню. «Что это такое?» – спросил Эдвард. «Я могу вызывать армии из других измерений». «Отлично, есть ли какие-нибудь проблемы с их контролем? Вы можете вызывать только людей? Есть ли ограничения по количеству?» – спросил он. «Нет, они полностью под моим командованием. Что касается разнообразия, я могу вызвать любую расу, даже демонов, элементальных существ, големов и многих других. Что касается ограничений, то, похоже, они зависят от количества маны, которое у меня есть». Эдвард кивнул головой, а затем вдруг вспомнил кое-что. «Можешь ли ты вызывать людей с более высокими уровнями, чем у тебя?» «О, я не знаю. Давай попробуем». Тут же появился еще один магический круг, и вместе с ним пространство начало дрожать. Эдвард быстро приказал Моргане запечатать область и приготовился разнести это измерение на куски, если произойдет что-то неконтролируемое. Через несколько секунд появился демон ростом более 10 метров с двумя рогами. Запах серы внезапно заполнил все вокруг, а у его ног виднелась магма. Его тело было покрыто огненно-красной чешуей, крылья были не менее 30 метров, а хвост – более 5 метров. Демон оглядел окрестности и сказал: «Эр». На его лице появилось выражение возбуждения, прежде чем магический круг на земле вошел в его голову, затем он, казалось, потерял сознание и опустился на одно колено перед Гермионой. «Я могу призвать только один ярус выше меня, и, основываясь на силе моей души, я могу контролировать только два из них в настоящее время. Она более сильна, чем я», внезапно сказала Полумна. Однако Эдвард выглядел рассеянным. «Гермиона, ты можешь понять, что он сказал?» Она покачала головой. «Как насчет его воспоминаний, ты можешь их прочитать?» «К сожалению, нет». «Моргана, проверь все новые языки, которые мы собрали, и посмотри, сможешь ли ты перевести то, что он только что сказал». Маленькая эльфийка с фиолетовыми волосами появилась рядом с ним и сказала: «Хорошо, проверяю базу данных, соответствует демоническому языку, перевожу». «Где я?» «Это не плоскость бездны». «Подождите, этот запах, это чувство свободы, это материальная плоскость». «Плоскость бездны, материальная плоскость», пробормотал Эдвард с растерянным видом. Он все еще находился в космическом пространстве, как вдруг появились материальные плоскости. Внезапно он вспомнил, как Мерлин говорил ему, что этот мир сложнее, чем он может себе представить. Возможно, он имел в виду это. Глава 204. «Я сам». Глава 204. «Я сам». Эдвард попытался прочитать мысли демона пламени, но она была заполнена только мыслями о повиновении Гермионе. То же самое было и с другими вызванными людьми. У него было чувство, что открывшаяся информация была очень важной. К сожалению, он не знал, как ее получить. Он мог бы спросить Альбиона, но в последнее время их отношения были нестабильными, поэтому он сомневался, что получит ответы. Поэтому он мог только попросить Дамблдора присмотреть за любой информацией, касающийся плана бездны и материального плана. Эдвард сосредоточил свое внимание на этом демоне. Он никогда не видел подобной формы жизни, разве что на телевидении и в кино в своей предыдущей жизни. «Могу ли я его препарировать?» – спросил он. «Нет», – ответила Гермиона. «Почему нет?» «Потому что моя способность похожа на контракт. Я не могу активно вредить своим призывателям, особенно тем, которые выше меня по уровню. Что произойдет, если ты это сделаешь? Они немедленно вернутся в свое место происхождения». Эдвард кивнул головой, не форсируя события. Он начал наблюдать за этим демоном и сканировать его тело с помощью Морганы. В анатомии демона было много органов, которые он не мог понять, просто наблюдая за ним. Однако они полностью отличались от людей или любых других магических видов, которые он когда-либо видел. «Могу ли я хотя бы получить от него немного крови?» Гермиона задумалась на мгновение, прежде чем приказать ему дать немного своей крови. Демон без колебаний отдал ее. Сразу же они вчетвером начали соблюдать жизненный кодекс демона. Код был написан на языке древних рун, поэтому они быстро расшифровали некоторые вещи. Они обнаружили, что этот демон обладал неестественной способностью к выживанию. Он мог выжить в любых условиях, независимо от того, насколько суровыми или экстремальными они были. Чтобы выжить, его тело менялось в зависимости от окружающей обстановки. Будь то сильный холод, жара, ядерные отходы, вакуум космоса, тысячи метров глубины под землей или под водой, они могут выжить где угодно. «Потрясающе!» – пробормотал Эдвард. «Нам нужно найти способ поймать их для изучения. Я могу попробовать придумать заклинание, чтобы вызвать этих существ без моего таланта. Таким образом, мы не будем ограничены никакими контрактами», — ответила Гермиона. «Однако это займет некоторое время». «Не спеши, мы никуда не торопимся», — сказал Эдвард, а затем, по какой-то причине, стал серьезным. «Есть что-нибудь?» — спросила Равина. «Да, я обещаю взять всех вас в следующий раз, когда буду путешествовать в другой мир, но у меня есть задание для вас с Полумной». Все стали серьезными, судя по выражению лица Эдварда. Они поняли, что он серьезно настроен. «Мне нужно, чтобы вы путешествовали по мультивселенной и нашли для меня особую временную линию или временные линии. Исходя из моей теории, эти временные линии должны быть изолированы и в них очень трудно попасть. Это вся информация, которой ты располагаешь?» — спросила Равина. «Информации было не так уж много». «Конечно, нет. Наберитесь терпения и дайте мне закончить», — ответил он. Затем он прислал список с именами нескольких человек. «Это список имен студентов Хогвартса в течение 7 лет обучения Гермионы и Гарри Поттера в школе. Первый способ идентифицировать этих людей, если их нет в списке. Конечно, каждая временная линия отличается, поэтому этого недостаточно». Эдвард сделал небольшую паузу, чтобы перестроить свои слова, так как чувствовал, что не объяснил все правильно. «Эти люди принадлежат к группе, которая может называться по-разному. Основные из них – главное пространство Бога, пространство Господа Бога и зал реинкарнации. Все они обладают некоторыми знаниями о будущем и будут использовать эти знания в своих интересах. Кроме того, существует большая вероятность того, что эти люди будут использовать иностранные энергетические системы, совершенно отличные от нашей Вселенной, или они могут использовать иностранную магическую систему. Они могут даже обладать технологиями, которые слишком развиты даже по меркам Империи. Обычно они стараются либо стать близкими друзьями Гермионы, Рона и Гарри, либо встать на сторону Волан-де-Морта. Их главная цель – как можно больше усмирить Хроноворот». Все они начали размышлять. Какими бы умными ни были эти трое, они понимали, что это непростое задание, и оно может быть связано с одним из величайших секретов Эдварда. «С какой целью они это делают?» — спросила Гермиона. «Лучшие предположения, которые я могу выдвинуть, это то, что люди, стоящие за ними, действительно могут поглотить какую-то силу из временной линии и уничтожить коррекцию судьбы. Кроме этого, я мало что знаю. В таком случае, что мы будем делать после того, как обнаружим эти временные линии этих людей? Вы должны быть очень осторожны и не взаимодействовать с ними напрямую. Вы можете послать клонов, големов или дронов, чтобы тайно следить за слабыми. Ни в коем случае не пытайтесь читать их мысли или воспоминания». Насколько Эдвард помнил, в пространстве Господа Бога на души людей наложен особый запрет, который уничтожит их, как только кто-то обнаружит их и станет искать их души память. «Я хочу, чтобы ты нашла особую группу среди этих людей, которая после убийства выпустит часы с чем-то подобным. Часы могут быть использованы для вступления в организацию. Мне нужны эти часы. Однако я знаю, что не у всех из них есть эти часы. Скорее всего, группа, которая использовала часы, очень редка. Мне нужно, чтобы ты, Луна, использовала свою силу, чтобы найти наиболее вероятные временные линии, в которых часы будут смотреть. Луна глубоко задумалась над этим. Я должна быть в состоянии сделать это. Однако поиск во всей вселенной займет много времени и сил. Я сужу наш поиск до временных линий, которые находятся только между 1991 и 1998 годами, что облегчит успех. Кроме того, ты сказал, что эти временные линии, скорее всего, были заблокированы от внешнего вмешательства. Это еще одна подсказка, которая может помочь. Что бы вам ни понадобилось для помощи, вы можете взять это. Однако, вы двое должны быть осторожны. Вы можете взять мои врата для мер безопасности. Если вдруг что-то пойдет не так, вы можете убежать или связаться со мной для подстраховки. Я немедленно поспешу к вам с плавучим городом. Все кивнули, затем Равина спросила: почему тебя так интересуют эти люди? Если группа, стоящая за ними, настолько могущественна, не лучше ли держаться от них подальше? Эдвард замолчал, услышав это, и сказал: как вы уже догадались, мое присутствие – аномалия в этой временной линии. Я боялся, что из-за того, что я сделал, эти люди обратят свой взор на эту временную линию. К тому же, я готовлюсь к гораздо худшему врагу. Что может быть хуже этого? Я сам, ответил Эдвард. Глава 205. Варианты. Глава 205. Варианты. С тех пор, как он открыл для себя мультивселенную, Эдвард беспокоился об одном, о других версиях самого себя. Он говорит не об Эдварде Боунсе из оригинальной вселенной Гарри Поттера, который умер совсем молодым, а о той версии себя, которая тоже реинкарнировала. Сначала Эдвард думал, что он может быть особенным и не иметь аналога в мультивселенной. Однако его разговор с Мерлином подтвердил, что это не так. Как только он узнал эту информацию, у него сразу же появилось предчувствие, что в будущем он встретит другие версии себя. И он знал, каким страшным человеком он может быть. Как человек, Эдвард знал, насколько страшным или злым он может быть. Многие из вещей, которые он совершил, могут классифицировать его как темного волшебника. И его нынешняя сущность все еще очень сдержана и укрощена. Однако он мог представить себе, что существуют версии себя, которые таковыми не являются. Версии себя, которые готовы на все ради власти и знаний. Версии себя, у которых нет семьи, чтобы сдерживать их. Версии себя, которые действительно почувствовали себя на темной стороне. Версии себя, которые без проблем проводят запретные эксперименты, чтобы усилить себя. Версии себя, которые хотят завоевать или уничтожить мультивселенную. Рано или поздно он встретится с этими людьми, и он уверен в одном. Все они захотят посоревноваться за то, кто из них оригинал. Эдвард, конечно, считал себя оригиналом, и у него есть два аргумента в пользу этого утверждения. Первый – это старик Мерлин. Он ни на секунду не сомневался, что старик не обладает способностью путешествовать по мультивселенной и выбирать любые версии себя для взаимодействия. Но он выбрал его. Вторая причина – это слеза пустоты, которую он обнаружил во временной линии Равины. Старик Мерлин намекнул ему, что его удача была причиной его открытия, что ему было суждено найти эту слезу, единственную существующую во всей мультивселенной. Хотя Эдвард не имеет глубокого представления о судьбе, удаче и причинности, однако из многочисленных романов, прочитанных им в прошлой жизни, он знал, что такие понятия являются реальными факторами, которые могут повлиять на жизнь человека. Он был уверен, что многие, если не все, версии себя захотят отправиться в другие вселенные. Однако без слезы пустоты им потребуется 1000, если не больше лет, чтобы сделать это самостоятельно. Даже если некоторые из них также создадут империю или силы, которые будут им помогать, это все равно займет очень много времени. Таким образом, у него все еще было преимущество. Тем не менее, Эдвард все еще хотел подготовиться к тому моменту, когда наконец придет время встретиться с этими парнями. У него есть план, согласно которому он должен отправиться в определенный мир, чтобы что-то приобрести. Сейчас он надеется, что акашическая запись позволит ему свободно выбирать, в какие вселенные отправиться, но не будет возлагать на это все свои надежды. Возможно, он также сможет использовать силу главного пространства Бога. Равина, Гермиона и Полумна поняли смысл слов Эдварда. Как самые близкие к нему люди, они понимали, каким страшным человеком он может быть. Не только из-за его несравненного таланта к магии, но и из-за идей в его голове. Идей, которые он всегда может воплотить в жизнь. Стать врагом такого человека – поистине ужасающая вещь, не говоря уже о той его версии, которая не имеет ни нижней границы, ни сдержанности, ни сочувствия. «Мы скоро соберемся и отправимся», — с серьезным лицом сказала Равина. «Было бы забавно встретить злую версию себя», — сказала Полумна с улыбкой. «Наверняка мы могли бы подружиться. Нет необходимости спешить. Вы, ребята, можете не спеша подготовиться перед отъездом», — ответил Эдвард. «Кроме того, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить многих великих волшебников и ведьм на протяжении всей истории, таких как другие основатели и те, кто появился на карточке шоколадной лягушки. Если они готовы покинуть свои временные рамки и подчиниться правилам империи, они будут более чем желанными гостями. Не только волшебники, но и магловские ученые, математики, философы, такие как Альберт Эйнштейн, Николас Тесла, Исаак Ньютон и многие другие со всего мира. Они были бы очень полезны для империи. Это отличная идея, прокомментировала Гермиона. Я составлю список. Я просто вспомнил, что мне нужно, чтобы ты помогла мне сделать одну последнюю вещь, внезапно сказал Эдвард. Похоже, у тебя много требований, ответила Равина, прищурив на него глаза. Как насчет того, чтобы отплатить тебе своим телом? Как нелепо это звучит, ответила она. Тем не менее, я принимаю твое предложение. Эдвард улыбнулся, а затем пробормотал. Давно пора навсегда решить проблему герпа. После этого он отправился с Равиной работать над небольшим проектом, а Полумна тем временем начала готовиться к своему мультивселенному путешествию. Гермиона занималась своими делами, а Флёр и Беллатриса все еще находились в процессе продвижения на пятый уровень. 3 месяца спустя, пока империя тайно готовилась к войне, произошло нечто, что обеспокоило Эдварда. Он внезапно появился за пределами земной атмосферы с окружающим его щитом, вглядываясь вдаль. Он почувствовал странную силу на расстоянии нескольких десятков световых лет, и на его лице появилось выражение растерянности, так как эта сила показалась ему очень знакомой. И он был не единственным, кто заметил эту силу. В загробном мире герпа сразу же почувствовал эту силу, когда она появилась, и наблюдал за ней издалека. «Власть смерти! Как такое возможно?» – пробормотал он, быстро проверив еще раз. Однако он почувствовал, что это действительно власть смерти, которая полностью отличалась от его. Сразу же он заволновался. «Если я смогу поглотить его, то не только моя сила возрастет, но и шансы выбраться из этой адской дыры резко возрастут». Приготовившись мчаться к месту назначения власти, он приостановился. «Как такая полезная для меня вещь могла внезапно появиться здесь? Может быть, это ловушка?» Он посмотрел на Эдварда и заметил замешательство на его лице, но все еще оставался настороже. Однако, увидев появившиеся позади него врата, Герпа понял, что если он не предпримет немедленных действий, то может навсегда потерять этот шанс. Поэтому он быстро извлек оставшуюся веру и пожертвовал ею, чтобы получить мгновение свободы. Не раздумывая, он телепортировался к астероидам, где была обнаружена власть смерти. Несмотря ни на что, он не мог устоять ни перед искушением, ни перед этой возможностью. Глава 206. Судьба Герпа. Глава 206. Судьба Герпа. Как только Герпа приземлился на астероид, из его тела вылетела черная сфера и распространилась во всех направлениях. И везде, где появлялась сфера, все погибало. Скалы стали тусклыми и вялыми, минералы на астероиде превратились в пепел, и даже мелкие микроорганизмы в этом районе погибли. Герпа не знал, есть ли на астероиде что-то, что может причинить ему вред, или просто хочет этого. Поэтому он убил все своим полем смерти, чтобы предотвратить неприятности. Кроме того, поле должно было дать ему достаточно времени, чтобы проверить, нет ли проблем. Наконец, он увидел источник власти смерти. Это была черная сфера глубоко под землей. Присмотревшись, он понял, что эта власть, хотя и связана со смертью, совершенно не похожа на его. Возможно, она более могущественна. Герп мгновенно воодушевился. Тем не менее, он все же решил быть осторожным и тщательно все проверил. К несчастью для него, вскоре он почувствовал, что кто-то прорвался через его поле и беспрепятственно ворвался сюда. Он сразу же понял, что у него мало времени. Поэтому Герпа стиснул зубы и протянул руку, чтобы взять сферу. Как только его рука коснулась сферы, он на долю секунды почувствовал головокружение, после чего оказался в темно освещенной комнате, в которой ничего не было видно. Герпа огляделся вокруг, а затем громко вздохнул. Он поднял руку, и на его ладони появилось маленькое солнце темного цвета. Не раздумывая, он бросил его. Темное солнце быстро выросло до размеров настоящего солнца, а затем взорвалось. К сожалению, кроме легкого сотрясения, больше ничего не произошло. Со своими знаниями Герпа мог сказать, что находится в карманном измерении, и, похоже, оно было очень структурно устойчивым. С такой атакой он должен был быть в состоянии уничтожить это место и благополучно покинуть его. Герпа нахмурился. Как бог он не должен был видеть мир, как обычные люди. Поэтому он распространил свои чувства или сознание во всех направлениях. Таким образом, он мог видеть все в диаметре тысячи миль. Вокруг него ничего не было, но вскоре он обнаружил нечто похожее на стену. Сразу же Герпа сделал один шаг, и его тело ростом более 5 метров мгновенно появилось перед стеной. «Это должен быть конец этого карманного измерения», – пробормотал он. «Хотя я могу телепортироваться внутрь измерения, я не могу покинуть его. Может быть, если я сломаю стену, то смогу выйти». Сразу же после этой мысли в его руке появилось еще одно темное солнце и атаковало стену. Но это было бесполезно. Однако Герпа не прекращал попыток. Он использовал бесчисленное количество различных заклинаний и атак на стену. В конце концов он разозлился и ударил стену кулаком. «Проклятие!» – простонал он от боли, глядя на горящую руку. В тот момент, когда он ударил кулаком по стене, появился серый щит и заблокировал его. Щит даже ранил его божественное тело. Наконец, Герпа снова глубоко вздохнул и медленно пробормотал. «В молодости я был полон смелости и воодушевления перед будущим. Однако чем старше я был, тем более осторожным я становился. Можно сказать, что я дошел до робости. И все же я не могу поверить, что потерпел неудачу из-за беспечности. Выходи, волшебник. Я знаю, что ты здесь. Однажды я прочитал что-то вроде того, что лучшая приманка – это когда добыча знает, что на нее клюют, но все равно не может устоять перед соблазном», — сказала иллюзорная тень, внезапно появившаяся перед Герпа. «Нет ничего постыдного в том, чтобы потерпеть поражение от таких мудрых и глубоких слов», — сказал Эдвард, глядя на стоящего перед ним бога смерти. «Нет, он смотрел на бывшего волшебника, Герпа неистового. Эти двое смотрели друг на друга не менее 5 минут. В конце концов, Герпа наконец заговорил. «Итак, ты заманил меня в ловушку. Какова твоя цель?» «Должен сказать, что вы самый одаренный волшебник, с которым я когда-либо сталкивался. Если не считать таких аномалий, как Мерлин и Морган Лефей, ваши способности и достижения превзошли всех волшебников, как древних, так и современных», — похвалил Эдвард. «Жаль, что вы, похоже, индивидуум с ужасным везением. Не ходи по кругу», — ворчал Герпа. «Назови свою цель. Как ты думаешь, какова моя цель? Не более чем желание получить от меня знания, сделать меня преданным тебе и заставить служить тебе. И что ты думаешь? В твоих самых сокровенных мечтах», — ответил Герпа. Его черная мантия развивалась на ветру, демонстрируя его взволнованные эмоции. «Даже если я умру, ты не получишь от меня ни единой вещи. Я скорее умру, чем позволю тебе нажиться». «Хе-хе», — ухмыльнулся Эдвард. «Тогда давай, убей себя». Все стало тихо, пока он смотрел на Герпа со спокойной улыбкой на лице. Подождав несколько секунд, он повторил: «Почему бы тебе не сделать это?» Герпа ненавидел ухмылку на лице последнего, поэтому изо всех сил старался контролировать свои эмоции. Все пошло не так, как он планировал. «Я могу сказать тебе», — продолжал Эдвард, — «даже твоя смерть принесет пользу. Если ты умрешь, я все равно смогу использовать твое тело для изучения. В конце концов, ты все еще бог, я уверен, что ты весьма ценен. И даже если ты взорвешь все свое тело, не оставив ничего целого, я все равно смогу изучить процесс смерти бога, так что в итоге я все равно получу пользу». Герпа крепко сжал руки, услышав это. Если бы он не знал, что перед ним только проекция, он бы разорвал ее на части голыми руками. «У тебя еще есть немного времени, чтобы принять решение», — сказал Эдвард. «Сотрудничай со мной, и тебе будет легче. В конце концов, возможно, я даже освобожу тебя в будущем. Ты думаешь, я поверю твоим словам? Ты недооцениваешь мою уверенность и высокомерие», — спокойно ответил Эдвард. «Когда я стану арканистом 8 уровня, ты не будешь представлять особой угрозы для меня или империи, мне не придется прибегать к схемам и заговорам, чтобы победить тебя. К тому времени у меня не будет проблем с твоим освобождением, так как ты станешь всего лишь одним из бесчисленного множества людей 8-го уровня под моим началом». Он бросил на него взгляд, прежде чем продолжить. «Вы должны знать о законе империи, который позволяет людям бросать мне вызов в борьбе за трон. К тому времени, если ты сможешь победить меня, ты сможешь унаследовать все, что я построил». Сказав это, Эдвард исчез. Глава 207. Божественная сила. Глава 207. Божественная сила. Башня Арканов 17. Эдвард и Равина стояли перед высоким экраном, на котором отображалось каждое движение герпа в карманном измерении. «Как ты думаешь, он согласится?» — спросила Равина. «Вряд ли. Почему ты так думаешь? Если бы это был прежний герпа, он бы точно согласился спасти свою жизнь. По крайней мере, на поверхности», — ответил Эдвард. «Однако я вижу, что его божественность изменила его за эти годы. Он слишком гордится своим статусом бога. Как же бог может склониться перед смертным?» Равина кивнула головой, ничего больше не сказав. Она не испытывала никакого сочувствия к судьбе герпа. В ее временной шкале она была похищена им и чуть не принесена в жертву. Кроме того, существует очень большая вероятность того, что Равина из этой временной линии погибла из-за него. Эдвард повернулся к красноватой женщине в лабораторном халате, стоявшей позади него. «Мастер башни Арти, мы начнем предварительный эксперимент через несколько дней. Я буду участвовать на ранних стадиях, но остальное будет поручено вам и вашей команде. Для меня это величайшая честь, ваше величество», — ответила Арти. Она не могла поверить, что у нее есть возможность экспериментировать с настоящим богом. Будучи коренной американкой, она всегда была верующей, и даже магия, которую ее народ использовал в старую эпоху, была в основном основана на шаманизме. Они могли вызывать дух своих предков не только для того, чтобы сражаться за них, но и чтобы дать им благословение, вылечить болезни и даже проклясть своих врагов. Из-за этого предки многих племен почитались как боги. Теперь она будет экспериментировать на настоящем боге. Магия предков нашего народа стала еще более могущественной после перевода в систему арканных рун. Возможно, изучив этого бога смерти, я смогу добиться еще больших успехов, — подумала Арти, не в силах сдержать волнение. Прошло несколько дней, прежде чем Эдвард снова заговорил с герпа. Он спросил его, все ли тот обдумал, но его просто проигнорировали. Пожав плечами, Эдвард ушел, чтобы начать свой эксперимент. «Ваше Величество, как вы хотите начать?» — спросил хозяин башни. «Из того, что мы знаем, боги невосприимчивы к большинству видов магии, кроме высшей магии. Итак, давайте начнем с проверки его иммунитета к магии. Используйте на нем заклинание волшебства и заклинание драконьего языка, чтобы увидеть эффект». Арти кивнула головой, прежде чем начать. Все карманные измерения находились под ее контролем, поэтому, нажав несколько кнопок на стеклянном компьютере на руке, она выбрала заклинание для атаки. Она начала с самых слабых заклинаний, таких как Экспеллирамус, Бомбарда, Темная магия, как Фиендфайр и три убийственных проклятия. И, как и ожидалось, ни одно из них не было эффективным. Как только они касались его, он был подобен камню, который тут же погружался глубоко в реку, не вызывая никакой ряби. Кроме раздражения герпа, ничего не произошло. По правде говоря, бог смерти хотел блокировать эти атаки, так как мог догадаться о мотиве этих слабых заклинаний. Тот факт, что с ним обращались как с экспериментальным материалом, почти сводил его с ума. К сожалению, он не хотел тратить энергию внутри своего тела, так как не терял надежды на побег. «Интересно», — пробормотал Эдвард. Затем он соединился с Морганой внутри своего разума и сказал: «Подключись к главному энергетическому резерву плавучего города и перенеси его в эту башню». «Как прикажете, хозяин». Через несколько секунд после этого массивный философский камень в центре плавучего города начал передавать большую часть своей маны. «Внимание, внимание, внимание», — внезапно сказал дух башни. «Обнаружен большой всплеск передаваемой энергии. Пожалуйста, примите немедленные меры». Мастер башни Арти была немедленно удивлена, когда проверила. Когда она обнаружила количество энергии, передаваемой в ее башню, она была искренне удивлена. «Согласно данным, если эта энергия выйдет из-под контроля, вся солнечная система будет мгновенно уничтожена. Не стоит беспокоиться, сказал Эдвард. «Используй это большое количество маны для усиления заклинания и увидишь эффект. Общеизвестно, что чем больше маны используется в заклинании, тем мощнее эффект. Даже такое элементарное заклинание, как обезвреживающие чары, способно обезоружить миллионы людей при достаточном количестве энергии». Аарти быстро взяла себя в руки. Только император уполномочен легко мобилизовать такое количество энергии на планете. Она должна была догадаться об этом раньше. Не раздумывая, она снова начала атаковать Герпа с помощью заклинаний палочки и магии драконьего языка. К сожалению, сколько бы маны она ни использовала, все было бесполезно. «У этих богов действительно есть причины быть такими гордыми», прокомментировал Равина, наблюдавшая за экспериментом. Посмотрев на Герпа, она на мгновение прищурилась и сказала: «Мы должны найти способ воспроизвести этот магический иммунитет». «Да, но сначала мы должны найти причину», — ответил Эдвард. «На этот раз используй арканную магию». Мастер башни Аарти немедленно выполнила приказ. На этот раз она, наконец, добилась реакции от Герпа. Полупрозрачный щит появился, чтобы защитить его, как только было использовано заклинание рун Аркана. Похоже, он инстинктивно защищал его от вреда. Эдвард нахмурился, увидев это. Если так пойдет и дальше, он не сможет различить влияние высшей магии на божественных существ. Используя запрещающие манучары, зачарование было активировано, после чего последовало еще несколько атак. Однако щит все еще проявлялся. По логике вещей, заклинание должно было блокировать ману Герпа и сделать его бесполезным. Но оно не сработало. Эдвард, казалось, что-то придумал и сказал: «Используй чары поглощения энергии». Под ногами Герпа внезапно возник мощный отсос, пытающийся высосать энергию из его тела. Он тут же воспротивился всеми силами. Как бог, он имел абсолютный контроль над своей энергией. Борьба продолжалась 3 часа, прежде чем из него удалось вытянуть небольшое количество энергии. Сразу же дух башни провел предварительный анализ. «Это не мана», — сказала Аарти. «Это должна быть божественная сила», — пробормотал Эдвард. Один из его экспериментов был связан с силой веры. С постепенным ростом религии арканных богов он обнаружил силу веры. По результатам предварительного исследования, эта сила была очень вредна для разума и души. Однако однажды Эдвард предположил, что можно создать новую форму энергии, смешав веру с маной. Он назвал эту энергию божественной силой. К сожалению, он не нашел правильного способа смешать их вместе. К тому же, этот эксперимент был отложен на более поздний срок. Однако теперь, возможно, у него появится шанс подсмотреть секрет божественной силы. Сразу же он пришел в восторг. Глава 208. Более продвинутые магические существа. Глава 208. Более продвинутые магические существа. Получив направление, Эдвард сразу же начал действовать. Он отправил свое исследование о силе веры и свою теорию о божественной силе Аарти. Прочитав и проанализировав его, она снова начала анализировать божественную силу. На этот раз она сосредоточилась на обнаружении маны и веры внутри божественной силы. Мана, как основной источник энергии Империи, хорошо изучена. Однако о вере в настоящее время известно очень мало. На основе коротких экспериментов Эдвард пришел к выводу, что вера – это очень чистая форма эмоций, такая же, как те, что используются для создания малых камней. После поглощения она может значительно увеличить силу разума и души. Однако она также может влиять на душу и медленно изменять личности и взгляды людей, которые ее поглотили. С этой информацией они втроем начали снова анализировать божественную силу, полученную от Герпа. И оказалось, что теория Эдварда была отчасти верна. Божественная сила действительно содержала веру и ману, но также и множество других вещей. В настоящее время они могли распознать только 2 вещи – душу или духовную энергию и небольшую часть власти. Проследив за результатами последних нескольких дней, Эдвард сказал: «Хорошо, очевидно, что раскрытие тайны этой силы займет много времени и энергии. Поэтому давайте продолжим другие базовые эксперименты». Аарти приказала одному из своих многочисленных лаборантов взять клона в качестве образца. Затем небольшая часть божественной силы была введена в тело клона. Однако менее чем через 5 секунд после этого тело клона взорвалось, разбросав все его органы и телесную жидкость по всей белой комнате. «Эта штука настолько неустойчива», – пробормотала она. Приказав духу башни использовать очищающие чары и вернув комнате ее белый первозданный вид, она просмотрела данные, собранные во время взрыва. «На этот раз используйте клон, который был генетически усилен в третий раз. Раньше империя могла успешно проводить только два улучшения, но недавно, благодаря знаниям, привезенным Эдвардом, технология быстро развивалась, и было разработано третье улучшение. По приказу Эарти началась следующая фаза эксперимента. Был выращен новый клон, и в его тело была внедрена божественная сила. Сразу же после этого он упал на пол, плача от боли. Через 5 минут клон также взорвался, как и первый. Однако Эарти нахмурилась, поскольку полученные данные ее не удовлетворили. Поэтому она послала еще несколько клонов, и все они закончились одинаково. «Отправьте клона с аурой внутри его тела. Мастер башни, у нас есть только мастера ауры клонов первого и второго уровней», сказал один из помощников. «И ни одного триго уровня?» спросила она. Она не просила о более высоких. В настоящее время в империи было мало арканистов 4-го уровня, не говоря уже о клонах. Поэтому она спросила о них. Ни одного. Эарти была немного смущена. Она не ожидала, что будет настолько бедна, как мастер башни. Она ничего не могла с этим поделать. Ее предыдущий эксперимент был очень дорогим и даже превысил лимит имперского гранта. Ей пришлось использовать свои собственные карманные деньги, чтобы компенсировать это. «Тебе не нужно беспокоиться о ресурсах», — сказал Эдвард, после чего связался с Морганой, чтобы отправить несколько клонов мастеров ауры 4-го и 5-го уровней. В настоящее время он, вероятно, единственный человек с такими ресурсами. За время пребывания в мире стального алхимика он подготовил множество клонов 5-го уровня как для сражений, так и на случай, если они понадобятся ему для экспериментов. Поблагодарив его, Эарти вернулась к своему эксперименту. Она ввела божественную силу внутрь клонов. На этот раз они не взорвались. Вместо этого божественная сила поглотила ауру внутри их тел, а затем продолжила поглощать их жизненную силу. Все клоны перед смертью превратились в стариков, включая клонов 5-го уровня. «Божественная сила обладает сознанием?» – спросила Эарти. «А может, просто инстинкт?» – прокомментировал Эдвард. «Давайте проверим с помощью маны». Затем было использовано несколько клонов с маной внутри их тел. На этот раз реакция божественной силы была более агрессивной. Она начала изгонять ману из тел клонов, как будто претендуя на свою территорию. И этот процесс вовсе не был мягким. «Значит, мана и божественная сила не могут сосуществовать вместе?» – пробормотал Эдвард. Затем он вспомнил, что в прошлой жизни читал роман под названием «Архимаг возвращается через 4000 лет». В этом романе семья главного героя проводила эксперименты, чтобы позволить телу содержать и ману, и божественную силу. Если возможно, он хотел бы отправиться в тот мир и получить информацию об этом эксперименте. Однако еще неизвестно, совпадает ли божественная сила в его вселенной с той. Эксперимент продолжился. На этот раз был использован клон с жидкой маной. Божественная сила боролась около 5 минут, прежде чем была изгнана из тела. Наконец, когда настала очередь кристаллизованной маны, битва продолжалась более часа. В конце концов, тело клона больше не выдержало и распалось. Следующей частью эксперимента по-прежнему была связь между божественной силой и маной, однако на этот раз вместо клонов для смеси использовались инструменты. Результат был все тот же. После этого на Герпа испытали различные виды ядов и зелий. Во время всего процесса чары, истощающие энергию, не переставали действовать. «Итак, каков ваш конечный план в отношении него?» – спросила Равина. После небольшой паузы он ответил. «Сначала я его препарирую, и это все, в прямом эфире для всех жителей империи». Глаза Равины загорелись, когда она услышала это, так как она поняла, к чему это приведет. Эдвард всегда хотел изменить дух народа империи. А что может быть лучше, чем препарировать бога на глазах у всего народа? Этот поступок не только повысит его престиж и контроль над империей, но и привьет идею стремления к истине и знаниям молодым и впечатлительным умам детей, а также многим арканистам. Они станут свидетелями того, как их правитель обращается с Богом как с экспериментальным материалом, и все это во имя знания истины. Еще одно преимущество, когда империя столкнется с другими богами в будущем. Если кто-то из этих богов попытается распространить веру в империи, это будет крайне сложно, поскольку люди уже давно потеряли всякое благоговение перед любыми богами. В их глазах так называемый Бог – ничто иное, как более могущественное или продвинутое магическое существо. Глава 209. Свежие новости. Глава 209. Свежие новости. Второй шаг – собрать как можно больше информации из его сознания, добавил Эдвард. Однако я предвижу, что это будет более хлопотно. Исходя из недавнего наблюдения за Герпа, он мог сказать, что тот был из тех людей, которые скорее уничтожат все свои воспоминания, чем позволит Эдварду получить их. Поэтому, даже если бы он смог найти способ прочитать воспоминания Бога, это было бы бесполезно. Лучшим способом было бы убедить его сдаться и передать знания. Равина тоже разобралась в этом вопросе. Твои усилия могут оказаться тщетными, верно? В таком случае я сотру его сознание и превращу его в марионетку. В любом случае, божественная марионетка 8-го уровня будет большим преимуществом для нынешней империи, безжалостно ответил Эдвард. Затем Эдвард продолжил свои основные исследования. Он разбавил собранную божественную энергию и смешал ее с несколькими магическими травами, чтобы нейтрализовать ее инстинкт. Божественная сила будет заменена на божественную энергию. Затем зелье было протестировано на животных и клонах, как магических, так и немагических. Вскоре был получен результат. Это божественное зелье обладало многими преимуществами. Исцеление болезней, продление жизни, исцеление души, увеличение маны, увеличение физических показателей и даже оптимизация кровного родства. Конечно, оно может служить и ядом. Божественная энергия Герпа, казалось, содержала определенные характеристики его божественности или власти, сила смерти. Поэтому, исходя из использования этой характеристики, созданное зелье может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Эти боги, поистине баловни этого мира, прокомментировала мастер башни Арти, просматривая данные зелья. Однако она быстро нахмурилась. На основе полученных данных она обнаружила некоторую общность между этим богом и ее магией призыва предков, в основном в аспекте веры или убеждения. Поэтому ей показалось, что она что-то упустила при исследовании этих людей, выпивших зелье. Поразмыслив несколько минут, она вдруг пробормотала: «Отпечаток предка. Разве у Бога не должно быть чего-то подобного? Магия призыва предков коренных американцев – очень сложная магия, в которой задействованы родословная, душа и вера. Без одного из этих трех элементов она невозможна для посторонних, включая Эдварда». Он провел несколько экспериментов и взял образец родословной коренного американца, чтобы попытаться вызвать что-то, но у него ничего не получилось. После многих экспериментов он понял, что это была форма магии, связанная только с этнической принадлежностью человека, и в империи есть несколько подобных видов магии. Из-за природы этих видов он не может использовать их, несмотря ни на что. Однако его это не обескуражило. Наоборот, он хотел изучить эту систему, чтобы узнать, сможет ли он воссоздать героических духов из вселенной судьбы. Жаль, что до сих пор ему это не удавалось. Арти начала искать родословную и души людей, которые выпили зелье, и после глубокого исследования их измерения души она обнаружила странный знак или отпечаток, который источал силу смерти. «Я была права», – пробормотала она. «Одна из причин уникальности магии коренных американцев заключается в том, что все они имеют в своей душе уникальный духовный отпечаток, который связывает их с предком. Этот отпечаток не влияет на них самих и может передаваться их потомкам по кровной линии». Как только Эдвард узнал об этом, он сразу же подумал о персонаже комиксов из своей прошлой жизни, Черной Пантере. Он мог вызвать дух своего предка, чтобы поговорить с ним и попросить его мудрости. Он мог получить все знания и опыт своих предков. Поэтому он предложил коренным жителям Америки развиваться в этом направлении, и они преуспели. Благодаря этому им удалось открыть большую часть утраченных знаний прошлого и даже несколько секретов прошлого. Эти знания принесли большое развитие их этносу в целом и империи. Жаль, что эта магия еще не доведена до совершенства, и многие вещи или секреты еще не открыты. «Что вы думаете об этом отпечатке?» – спросил Эдвард, который чувствовал огромное удовлетворение от того, что выбрал правильного человека для руководства этим проектом. «С одного взгляда я могу сказать, что этот отпечаток отличается от нашего. Однако у меня пока нет больше данных, чтобы строить догадки. У вас должна быть теория или какие-то догадки, верно?» «Да», — ответила она. «Я полагаю, что Герпа мог бы использовать этот знак, чтобы медленно превратить этих людей в своих верующих. Их души, скорее всего, будут принадлежать ему после их смерти. И что более важно, он мог бы использовать его для побега». Эдвард задумался на мгновение. «В таком случае, поместите этих людей в другое карманное измерение на время тестирования. Будьте все время начеку и убедитесь, что полностью избавитесь от них после окончания эксперимента. Я буду контролировать каждый шаг, соблюдая осторожность. После кивка Эдвард продолжил: «Мы нашли способ снять отпечаток. Это божественное зелье может быть очень полезно для ускорения роста империи». Так называемое божественное зелье было лишь базовым зельем, которое, полагаясь только на божественную энергию, имело так много эффектов. Если устранить недостаток, то, как только мастера зелий получат его в свои руки, они смогут сотворить множество чудес. Кроме того, для создания этого зелья божественная энергия была разбавлена. Как только она будет изучена до конца, ее можно будет непосредственно использовать для приготовления зелий. Зелье этого уровня будет даже влиять на уровень Эдварда и ускорять скорость достижения им более высоких уровней. После эксперимента с зельем Эдвард был готов уйти и оставить остальную работу на Арте. Он бросил последний взгляд на Герпа. Сейчас тот еще мог держаться, но это был лишь вопрос времени. Чары, истощающие энергию, могли вытянуть из него лишь мизерное количество божественной энергии. Однако чем больше Эарти понимала этот новый вид энергии, тем быстрее и эффективнее становились чары. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда Герпа будет истощен и станет беспомощным. «Спасибо, мастер башни Эарти, за всю вашу работу. С удовольствием». Каждый гражданин империи внезапно получил экстренное предупреждение. Они быстро включили телевизор, использовали свои смарт-часы, чтобы войти в систему Skynet. Затем они увидели красивую японскую женщину, появившуюся перед их экранами. Спокойным и торжественным тоном она сказала: «Срочные новости. Во время путешествия в звездной системе Blackwood, расположенной на расстоянии 65,4 световых лет, большой флот нашего императорского флота был атакован и уничтожен. Согласно докладу, выживших на данный момент нет». Глава 210. Адрес нации. Глава 210. Адрес нации. «У нас есть кадры, которые недавно были спасены благодаря дивинации», сказал ведущий новостей. Сразу же были показаны кадры нападения. Люди могли видеть, как бесчисленные имперские корабли были разнесены в щепки. По сравнению с более изящным дизайном кораблей империи, вражеский флот выглядел более варварским, от него исходило множество металлических остриев. Когда вражеская бомбардировка началась, граждане могли видеть, как тела их погибших товарищей падают в космос. Несколько кораблей успели возвести щиты для защиты. Однако по какой-то причине эти щиты перестали работать, и корабли были уничтожены. Все видео было визуально впечатляющим. Многие из этих космических кораблей были размером более десятка километров, и все же они были уничтожены. Когда граждане смотрели видео, они чувствовали боль и отчаяние солдат, их ненависть и жажду чуда. Через несколько секунд после видео снова появился ведущий новостей. «Из информации, которую мы собрали на данный момент, это было нападение расы, называемой Фер. Обнаружив это, имперский флот послал дипломатический контакт для связи и обмена.